Глава третья. Станция была стандартной. Большое двухэтажное здание, сложенное из каменных блоков, с башенкой-маяком. Верный признак, что на этой планете нет своей цивилизации, и ключники не озаботились архитектурными излишествами. Но если на планете Хлябь такая же стандартная станция казалась пустой и почти заброшенной, то здесь кипела жизнь. В коридорах Мартин наткнулся на парочку чужих, пушистых четвероногих с пристальным хищным взглядом и волчьей мордой. С верхнего этажа доносилась разноголосая речь. Видно, в гостином зале спорили о чем-то отдыхающие путники. За спиной Мартин все время ловил легкое шлепанье лап, не то обутых в мягкое, не то аморфных по своей природе. Мартин знал, что на станции ни одно существо не посмеет, да и не сумеет причинить кому-нибудь вред. И все-таки неприкрытая слежка раздражала. Он вышел на деревянную веранду и обнаружил там сразу двоих ключников. Один, постарше, с седовато-бурым мехом, курил трубку, облокотившись на перила и любуясь окрестностями. Другой сидел за накрытым к чаю столом и внимательно слушал чужого, высокого широкоплечего гуманоида с приплюснутой головкой и здоровенными когтистыми лапами. Одежды на чужом не было, лишь полоса ярко-голубой ткани поверх бедер. Голос гуманоида напоминал рычание. При появлении Мартина он бросил на него подозрительный взгляд, но продолжил рассказ. «И я побрел цветочными полянами, срывая один цветок за другим, но не было среди них розового лепестка желаний. И тогда я решил вернуться к любимой и пошел по своим делам. Но травы сомкнулись и заперли мой путь. Солнце вошло в антифазу, и черный свет окутал мир. Я звал, но тишина была мне ответом». Мартин принужденно улыбнулся ключником и пошел к лестнице. От чужого шел острый пряный запах, тревожный и неприятный. Вспышки маяка ложились на каменную площадь перед станцией нервозным цветным стробоскопом, перебивая даже свет полуденного солнца. «Здесь грустно и одиноко, странник», — сказал ключник за его спиной. «Я слышал такие истории много раз». «Ты издеваешься надо мной, ключник!» — проревел чужой. — «Я поведал тебе тайну своего изгнания!» «Я слышал такие истории много раз», — печально сказал ключник. «Здесь грустно, и...» Свет рассекаемого воздуха заставил Мартина пригнуться и отскочить к перилам, к ногам курящего трубку ключника. Тяжелый удар, хруст дерева, звон бьющейся посуды. Мартин поднял глаза, ключник прочищал трубку. Мартин обернулся. Стол был расколот, фарфоровые чашки валялись на полу. Молодой ключник печально разглядывал разгром. Вспыльчивого чужого больше не было. «Не надо пугаться», — сказал Мартину курильщик. «На территории станции никто и никому не причинит вреда». «Привычка», — сказал Мартин, вставая. «До свидания». Пряный запах чужого еще не развеялся в воздухе. Мартин задержал дыхание, проходя мимо разломанного стола. Маяк над головой все слал и слал в пространство волны цветного света. Мартин вышел на площадь. Станция была построена на круглом каменном островке с полкилометра диаметром. Здесь не росло ни единой травинки, шершавый серый камень походил скорее на бетон, чем на природный материал. Во все стороны от каменного островка расходились узкие каналы, 1-2 метра шириной. Каналы соединялись протоками, каналы ветвились и образовывали заводи. Каналы покрывали весь мир до горизонта и дальше. Вся планета — лишь камень и вода, мертвая карикатурная Венеция. Островок, на котором стоял Мартин, был самым большим участком суши на библиотеке. Самый маленький островок, 20 на 20 сантиметров. а в основном размеры тверди колебались от 5 до 200 квадратных метров. На каждом островке стояли обелиски, граненые каменные столбы толщиной в руку и высотой около 1,5 метра. Иногда всего лишь один столб, иногда сотни. На каждом обелиске была выгравирована одна единственная буква. Букв насчитывалось 62, впрочем, не исключался вариант, что сюда входили и знаки препинания, и цифры. Мартин постоял, оглядывая бесконечный лес каменных фалосов. Он никогда не бывал на библиотеке, но в свое время прочитал немало статей об этой странной планете. На первый взгляд планета была исполнена того очарования, которое многие находят в кладбищах и развалинах. Чистый, свежий, но не живой воздух. Тихо плещущая в каналах вода. Кое-где на островках виднелись признаки жизни. Подымался вверх легкий дымок, между удачно стоящими столбами натянуты тенты и палатки. Мартин поежился. Не от холода, погода была теплой, а от таившейся в обелисках мрачности. Он никогда не понимал очарования руин. Открыв футляр с карабином, Мартин быстро собрал оружие, передернул затвор и пошел к берегу, туда, где через канал был переброшен каменный мостик. Не мудрствуя лукаво, его соорудили из 3 поваленных столбов. Навстречу ему двинулись 3 аборигенов. Человек и 2 чужих. Геддер и неизвестное Мартину тюленеобразное существо, ползущее по краю канала, с опущенным в воду ластом. Приглядевшись, Мартин заметил еще одного тюленоида, плывущего под водой. «Мир вам!» — поприветствовал Мартин встречающих, не выпуская винтовки из рук. Он остановился перед мостиком. Геддер и человек переглянулись. Они казались здесь главными, возможно, на основании меча Геддера и дробовика человека. Руки Геддера были скрещены на груди. Стойка ожидания, из которой максимально удобно выхватить меч. «И тебе мир», — сказал человек. Он был худ, но не истощен. Европеец, лет 40 или старше. Одежда потрепанная, но не рваная и не грязная. Человек выглядел следящим за собой. «Мы представляем администрацию библиотеки». Мартин кивнул. Он знал, что настоящего правительства на библиотеке не было. Этот мир не слишком-то располагал к организованной общественной жизни. Но какое-то подобие власти возникает в любом месте, где разумные существа собираются в количестве более 2. «Как долго вы собираетесь пробыть на библиотеке?» — продолжал человек. «Сколько понадобится?» Человек улыбнулся. Почему-то у Мартина сложилось четкое ощущение, что представитель администрации нашел бы, что рассказать ключникам. «У нас есть правила», — продолжил человек. «Они просты. Отказ от насилия, недопустимость сексуальных домогательств. Воровство карается смертью. Рекомендуется пожертвовать в общественный фонд часть имеющихся у вас вещей». «Бог велел делиться», — согласился Мартин. Сбросил 1 лямку рюкзака, перебросил карабин в освободившуюся руку, снял рюкзак, растянул шнуровку и достал из рюкзака объемистый пакет. Перебросил через канал к ногам Геддера. Местные с любопытством смотрели на него. Пищевые концентраты, ткань, швейные принадлежности, лекарства, таблетки сухого горючего, спички, солнечная батарейка, последние 3 номера дайджеста для путешественников, — сообщил Мартин. Это ровно половина моего снаряжения. Представители администрации и Геддер переглянулись. Мартин с удовольствием увидел на лице человека улыбку. Геддер опустил руки. Тюленоид издал тихий воркующий звук, развернулся и мягко скользнул в канал. «Рад приветствовать опытного путешественника», — сказал человек. Шагнул на мостик, протянул Мартину руку. «Давид». «Мартин». Геддер лишь кивнул. Для того, чтобы он назвал свое имя, требовалось куда больше взаимного доверия и симпатии. «Что-нибудь очень интересное на Земле случилось?» — сразу же спросил Давид. Мартин покачал головой. «За дайджест спасибо», — сказал Давид. «Мало кому приходит в голову захватить газеты». «Кто вы, Мартин?» «Полагаю, меня можно назвать Стряпчим», — — улыбнулся Мартин. «Или почтальоном». «Или детективом», — задумчиво сказал Давид. «А знаете, я ведь слышал о вас, да?» Мартин покачал головой. «Наверное, вы ошиблись». Давид усмехнулся. «Что ж, возможно. Но я бы советовал вам быть осторожнее. Я и мой друг...» Он кивнул на Геддера, и Мартин напрягся. «Находимся здесь по своей воле, и если захотим, сможем вернуться. Но многие застряли намертво. Если они узнают, что на планете появился Хадок...» Давид сделал многозначительную паузу. Мартин никак не отреагировал. Честно говоря, его куда больше занимал Геддер, позволивший человеку назваться другом. Что-то очень серьезное связывало эту пару. «Чем я могу вам помочь, Мартин?» — спросил Давид. «Я ищу девочку, прибывшую на библиотеку 3 дня назад», — ответил Мартин. «Ей 17-18 лет. Симпатичная, рыжеволосая, примерно моего роста». Давид кивнул, не дослушав. «Да, помню. С другого я потребовал бы плату за информацию. Здесь нелегко живется, ресурсы ограничены. Но вы серьезный человек, и вы мне нравитесь. Девочка ушла на запад». Он махнул рукой, указывая направление. «Что там находится?» — спросил Мартин. «Один из 3 поселков, где живут ученые». Давид фыркнул. «Вы можете смеяться, но население библиотеки по-прежнему составляют идиоты, жаждущие раскрыть тайну планеты. Самый большой поселок расположен здесь, у станции. Мы называем его просто «Столица». Население 732 разумные особи. 114 людей, 32 геддера и чужие». Мартин снова отметил этот поразительный факт. Давид подчеркнул альянс между людьми и геддерами. «Второй поселок, центр, населяют около 200 разумных. Он расположен на севере», — продолжал Давид. «Хорошее место, мы с ними дружим». Но девочка пошла в самый маленький поселок, Энигму, расположенный строго на западе от нас. Население Энигмы чуть больше 100 человек. Он сделал паузу и повторил. «Именно человек. Чужие там не приветствуются. Нам это не нравится, но мы не хотим конфликтов». Мартин кивнул. Он знал о существовании 3 поселков на библиотеке, но политический расклад был ему неизвестен. «Вся остальная территория планеты безлюдна?» Давид пожал плечами. «Не стал бы так говорить. Есть отшельники, сумасшедшие, одиночки. Они селятся поблизости, но почти не вступают с нами в контакт. Каких-либо банд или опасных одиночек нет. Вы ведь этим интересуетесь?» «Да», — признался Мартин. «По большому счету здесь безопасно», — сказал Давид. «Единственные формы жизни на планете — рыбы, водоросли и ракообразные в каналах. Ни одна форма жизни не ядовита и не агрессивна. Все пригодны в пищу для людей. О вкусе спорить не станем. Иногда, раз в 2-3 месяца, кто-нибудь бесследно исчезает, но я склонен отнести это к разряду несчастных случаев. Каналы достаточно глубоки, чтобы утонуть, а местные раки сожрут тело с таким же удовольствием, как вы съедите их». «Еще что-нибудь интересное?» — спросил Мартин. Давид улыбнулся и покачал головой. «Вряд ли вам интересны наши научные изыскания и диспуты, верно? Населявшая эту планету раса древнее самих ключников, но после нее не осталось ничего, только каналы, острова и обелиски. Каждую неделю кто-нибудь начинает вопить, что расшифровал их язык. Каждый раз это оказывается ошибкой. Мы пока не теряем надежды». «Вы лингвист?» — уточнил Мартин. «Это только хобби», — Давид покачал головой. «Я биолог, прибыл сюда, чтобы изучать местную живность. Здесь уникальный биоценоз. 9 видов животных и 3 вида водорослей составляют великолепную устойчивую систему. Причем любая белковая раса способна питаться местной живностью. Вода в каналах чуть солоновата, но прекрасно удаляет жажду. Бывают дожди, но сильных бурь никогда не случалось. Температура колеблется от 12 до 29 по Цельсию». «Искусственная система», — сказал Мартин. «Разумеется», — Давид расплылся в улыбке. «Те, кто населил этот мир, создали условия для выживания любой гуманоидной расы. «И ушли?» — он развел руками. «В любом случае, если удастся расшифровать письмена на обелисках, это будет огромным научным достижением». Геддер, до того стоявший совершенно неподвижно, нагнулся. Подхватил с земли пакет со снаряжением. «Еще два вопроса», — быстро сказал Мартин. «Как далеко до Энигмы?» 23 километра. Для опытного человека 5-6 часов ходьбы. Для вас часов 8». Мартин посмотрел на небо, и Давид добавил. «До заката 4 часа. Темнота наступит почти сразу. У планеты нет спутников, а воздух очень чист. Я посоветовал бы вам переночевать в поселке. За кусочек шоколадки или пару пакетиков чая вас пустят на ночлег и накормит печеной рыбой любая семья». «Второй вопрос», — игнорируя предложение, сказал Мартин. «Каково ваше впечатление от девочки, ушедшей в Энигму?» Давид неожиданно замялся. Посмотрел на Геддера, и тот вдруг совсем по-человечески пожал плечами. «Странная», — сказал Давид. «Совсем молоденькая, сказала, что первый раз прошла вратами. Я ей верю. Но она держалась очень уверенно, сразу же уточнила дорогу к Энигме». Он помолчал и добавил. «А еще у нее была заранее отделена половина снаряжения. Как у вас, Мартин. И мне показалось, что все вопросы она задает для порядка, уже зная ответ». «Спасибо», — задумчиво сказал Мартин. «Пожалуй, я рискну отправиться в путь немедленно». Мартин перешел через мостик. Забросил карабин на плечо. Они с Давидом еще раз пожали друг другу руки. Геддер вежливо кивнул. И Мартин двинулся в путь.